Часть вторая. Хрустальный замок. Глава первая. Отпуск лейтенанта Зверева. Вернувшись с победой, лейтенант Зверев получал отпуск. После его доклада полковник Иван Михайлович долго не отпускал Зверева, а все спрашивал и спрашивал. Потом сказал: «Ну что ж, вы заслужили свой отпуск. Теперь никаких проволочек не будет, так что счастливый путь». И улыбающийся Зверев закрыл за собой дверь кабинета. Получив отпуск, лейтенант Зверев решил провести его на Хрустальной горе. А почему бы и нет? Все его знают, и он всех знает. И теперь таиться не придется. Тем более, что Иван Михайлович сам предложил. «А там бы вы не могли отдохнуть?» Многозначительно произнес он. «Чувствую, что без нашего представителя пока не обойтись. Но постоянно держать человека не решаемся, а в отпуск отчего бы и не отправиться». Так лейтенант Зверев вновь оказался в заповедной зоне. Только теперь он шел в обычной спортивной одежде, в кроссовках, с рюкзаком за спиной и огромным черным футляром в руке. Он выпросил этот футляр у соседки, работавшей в филармонии. А что оставалось делать? Ведь с мячом в руках не поедешь в метро или троллейбусе. А так подумает музыкант. В таком виде он и появился на Хрустальной горе. Конечно, ребята подбросили еще несколько ящиков кефира. «Смотрите-ка», — сказала Баба-Яга. «А ты, выходит, и вправду служивый. Раз тебя отдыхать сюда отпустили, какой у нас тут отдых? Все на чеку, как бы без головы не остаться». «А я говорил, служивый!» — довольно прокаркал ворон. «У меня глаз острый!» «Не встревай!» — оборвал его Баба-Яга. «Не видишь, что ли, я человеку инструкцию даю!» Обиженный ворон замолчал, а Баба-Яга продолжала. «Смотри, гулять будешь? Змею Горынычу головы ненароком не сруби. Он у нас тихий, смирный, а ты по незнанию лишишь бедняжку головы. У него их хоть и три, но и одной жалко. Раз в день улетает в королевство за хрустальное. Там драконом называется. И у нас спит, и у них храпит. Зато зовут его у нас Змеем Хорыничем, ласково. А у них драконом, без всякой нежности». «Да я никому голову рубить не собираюсь», — попробовал возразить Зверю. «А вот это напрасно», — покачала головой Баба-Яга. «Которая голова сама и напросится, ту снимай, не задумываясь. А если ошибешься ненароком, сразу ко мне. Я тебе ворона пришлю с живой водой в клюве. Меч хоть не забыл?» «Вот он у меня», — показал Зверев на черный футляр. «Это правильно», — кивнула Баба-Яга. «Без меча, как без ложки, прожить никак нельзя. А теперь ступай. Вот тебе клубок, иди за ним. И доведет он тебя до жилья. Ну, ступай». И Зверев зашагал вслед за клубком. Баба-Яга, как оказалось, отправила его в Хрустальный замок. По-нашему это можно назвать санаторием для отдыхающих волшебников. Клубок привел Зверева сразу на второй этаж замка. А кто жил выше или ниже, Зверев не видел. Да и зачем ему это знать, если жизнь в замке действительно была как в санатории? Еда сама возникала на столике, легкий ветерок нес приятную прохладу, когда тебе становилось жарко. Время от времени, правда, замок сотрясался, как от землетрясения. Это видно, вставал или ложился какой-нибудь великан. В парке можно было заметить бегающую гномов или троллей. В некоторых местах парка хрусталь подходил очень близко к поверхности. Зверев садился на траву и смотрел сквозь него, надеясь увидеть внутренности горы. Такие хрустальные озерца были раскиданы повсюду. Издали кажется настоящее озеро или ручеек. Поспешишь туда, опустишь руку, а она натыкается на преграду. Перед тобой не водяная, а стеклянная гладь. Зверев ходил повсюду, изучая окрестности, и один раз даже наткнулся в лесу на хвост змея Горыныча. Он хотел было пойти посмотреть на него спереди, но три головы так зычно храпели, что Звереву расхотелось идти знакомиться. Еще спросонок проглотит. Стены хрустального замка уходили высоко вверх, и всегда искрились в лучах солнца, слепя глаза. Сначала Зверев любовался башенками, радовался причудливой игре света в окнах. Но постепенно он привык, что живет в таком роскошном дворце. Не удивляли его и возникающие из ничего еда и питье, отдыхать можно было. И радовало только то, что обитатели замка все же не спешили с ним знакомиться.